На сей раз то, что выкатилось, посвистывая в темных лощинах, гоняясь за грозовыми фронтами, посягая на сенсоры далеко не одного рода жизни на сельской местности внизу, было не просто обычным зовом танатоидов, то был долгий одинокий вой, повторяемый вновь и вновь, и Такеси и Д.Л. даже в своем высокотехнологичном орлином гнезде на самом юге никак невозможно было его игнорировать. Они отыскали радио-танатоид в экзотичном диапазоне между 6200 и 7000 кГц и настроили его для прерии, которая, немного погодя, грустно покачала головой. «Что вы будете с этим делать?» «Надо реагировать», — сказала Д.Л. «Вопрос в том, хочешь ли ты с нами?» «Ну, тут, в Л.А., прерии удача не особо улыбалась. Хотя ей удалось снова законтачиться со своей старой подругой Че, чьи прапредки Дотти и Уэйт уходили корнями в древнюю голливудскую историю вместе с ее прародителями. А вот Саши в городе не было, с тех пор, как прерия начала ей звонить, к тому же, если верить сообщению на ее автоответчике, линия эта, скорее всего, прослушивалась. Одни из первых торгоцентровых крысят в лисьих калмах, столь же автохтонных для галереи шермановых дубов, прерия и Че известны были тем, что по целым дням ездили стопом, забираясь в такие торговые комплексы, что часто оказывались лишь фольклорными, фальшивые золотые города. Но это ничего, потому что они все делали вместе. На сей раз они сговорились встретиться в Нижнем Голливуде, в новом центре «Нуар», обустроенном с приветом фильмом о преступности времен примерно Второй мировой и после нее, спроектированном с намеком на знаменитые металлоконструкции Брэдбери Билдинга в центре города, где многие как раз и снимали. Тут работала яппификация до того отчаянной пронзительности, что прерии, по крайней мере, приходилось надеяться на скорейшее завершение цикла у этого процесса. Ей как-то нравились эти старые черно-белые кинухи с чудными галстуками, в некоторых работали ее дед с бабкой, и лично она глубоко презирала такие все более тупые попытки заработать на псевдоромантической таинственности конкретно тех стародавних дней в этом городе. От Хаба и Саши, от Дотти Уэйда она достаточно историй наслушалась и понимала больше прочих, насколько разъедено тогда все было сверху донизу, словно весь город. Свалка ядовитых отходов, всего, что осталось за кадром этих симпатичных картин. В центре Нуар же имелись бутик высококлассных минеральных вод под названием «Двойная газировка», плюс торговая точка мебели для патио, толковое качание. Моль «Тиснем соком», где продавали парфюмерию и косметику, и закусочная в нью-йоркском ключе в блюде прозелень. Полиция тут носила бурые лоснящиеся мундиры с острыми лацканами и федоры с лихо заломленными полями, и порядок поддерживала видеокамерами и компьютерами, что весьма отличалось от тех торговых центров, с которыми росла прерия, когда безопасность не была такой прогонистой и гадостной и больше полюбляла нормальные мундиры сафари из полиэстера, где фонтаны были настоящие, растения не пластмассовые, и всегда можно было найти какую-нибудь сверстницу, работавшую на площадке общепита, кто не прочь была бы обменять чизбургер на пару сережек. А еще там были катки, когда люди еще могли себе позволить страховку. Она помнила те дни с Че в прежних торговых комплексах, где они могли целыми днями только смотреть, как детвора катается на коньках. Чумовая музыка из динамиков. Эхо от льда отлетает. Большинство катавшихся были девчонками, на некоторых невероятно дорогие наряды и коньки. Они бросались, разворачивались, подпрыгивали под биение консервированных аранжировок из телесериалов, громыхавших в этом ознобе. Лед посверкивал, свет над льдом зеленый и серый, и стоят белые колонны конденсата. Че как-то раз показала одну на льду подбородком. Прикинь, какая! Их возраста где-то бледная, стройная и серьезная. Волосы убраны назад и перевязаны ленточкой в короткой юбочке из белого атласа и белых детских коньках. «Это белая детка», — раздумчиво произнесла Че. «Или белая детка». Сплошь глаза и ноги, словно олененок. Она уже некоторое время флиртовала, подкатывала к прерии и Че, затем разворачивалась, подбросив на попки юбчонку, и ускользала, задрав элегантный носик. «Ну?» — буркнула прерия. «Совершенство или как?» «Как-то сама просится, чтобы ей перышко-то взъерошили». «Нет?» «Че? Ну ты и гадина!» Никакого утешения, что внутри прерии нравилось воображать себя точно такой же фигуркой удачи и грации, сколько бы проблем с волосами, прыщами и весом не копилось в нефантазийном мире. По ящику она видела их постоянно, этих гимнасток-тошеклассниц в трико, подростков в многосерийных комедиях, девчонок в рекламе, которые учатся у мам своих готовить, одеваться и обращаться с папами, все этих далеких и состоятельных лапусь, которые говорят «Ммм, ну и вкуснятина!» или неизменно надежная «Спасибки, мам!» И прерия с каждым разом ощущала смесь раздражения и узнавания, подобно монаршей персоне в изгнании, зная, что на самом деле на их месте следовало быть ей. Она бы даже могла превратить себя в такую каким-нибудь обрывком пустякового волшебного заклинания, которое наверняка же знала когда-то, но за нелегкие годы, что она провела на мели этой захолустной планеты, припоминала уже с большим трудом. Когда она поведала об этом Че, как рассказывала ей все, брови у подруги участливо вползли. «Не стоит и думать, прер. На вид все лучше, чем на самом деле. Ни одна из этих капризных мерзавок нипочем бы не продержалась даже ночь в детской комнате». «Оно самое», — заметила прерия. «Ее для начала никто бы не отправил в детскую комнату. Она всю жизнь на воле проживет». «Девочке уж и помечтать нельзя». «Уи! Пощады не будет!» То был их обычный номер звезды и подголоска, еще с тех времен, когда они были маленькими, играли в бионическую, полицейскую или чудо-женщину. На уроке всему классу прерии как-то раз велели написать абзац о том, какой спортивной знаменитостью они бы хотели стать. Большинство девчонок ответило кем-то вроде «Крис Эверт». Прерия написала «Брентом Масбергером». При всякой их с Че встрече ее больше устраивало обрамлять и комментировать скандальные стычки подруги с миром, хотя не раз ее вербовали и как мускульную силу, особо примечательно для великого макияжного рейда с трех заглавных букв по плазе Южного побережья, о котором по сию пору вспоминали по всей стране с оттенком оскорбленного изумления на семинарах по безопасности, когда две дюжины девчонок в черных футболках и джинсах с пустыми рюкзачками и на роликовых коньках, идеально знакомые с местностью до последнего дюйма, высокоточно прожужжали и прощелкали по всей огромной плазе перед самым закрытием и всего несколько мгновений спустя отбыли с рюкзаками, набитыми тенями для глаз, подводкой, помадой, сережками, заколками, браслетами, колготками и модными очками, кои незамедлительно сдали за наличку некой личности постарше по имени Отис, чей грузовой автофургон тут же отправился на блошиный рынок где-то очень далеко. В ясной гуще события акции прерия увидела, что ее подругу сейчас зажмут в угол между охранником торгового центра и пацаном в пластиковом халате едва ли старше них. Продался, видать, с молоду и верещал, как будто это его личные вещи. А легавый, отчетливо, как в крупном плане на экране, уже расстегивал кобуру. «О, берегись, Че!» Разогнавшись как только могла, прерия влетела меж них, сама оря полуодержима, и парализовала погоню ровно так, чтоб хватило времени подплыть к Че, схватить ее за руку, крутануть, пока не возьмут нужный курс, и выкатиться оттуда вместе, к чертовой матери. Ощущение такое, будто ее бионически пришпорили, как Джейми Соммерс, и она несется по целому полю противников в замедленной съемке, а фоном всему не умолкала музыка для покупателей. Бойкая и бодрая, первоначально рок-н-ролл, но тут переформатированное в ничем не угрожающее ссыкливое излияние, транквилизирующее зевак так, что они думают, эта операция с массовым подростковым сдергом не может быть тем, на что похожа, поэтому, должно быть, можно спокойно возвращаться ко времени закрытия. Какое облегчение! Мелодии, несшиеся из динамиков, пока все девчонки рассредоточивались по ветру, случайно было оживленное, переложенное Мейбелин Чака Берри для гобоя и струнных. Когда бы Че и Прерия не собирались вместе, происходило это зигзагами и обманными путями, будто у них тайный роман с ускользанием от надзирателя по УДО, либо инспекторов, либо же всего на шаг опережая радостные знаки внимания служб защиты детства, не говоря уже в наши-то дни о ФБР. Примечание. УДО. Условно-досрочное освобождение. Конец примечания. В центр нуар Че явилась вся запыхавшись, одетая в кожу, джинсу, металл и набивной ситец, сумка от реактивного противотанкового гранатомета на одном широком точном плече, а волосы у нее сегодня были затенаксованы в такой потрясный перистый гребень блондинного оттенка подкисленного до лимонного. Принарядилась девонька. Все для тебя, мой цветочек прерий. Прерия вся дрожала, уцепившись обеими руками за локоть подруги. А вокруг них, меж тем, в единообразных коммерческих сумерках, тех пластик кишели единицы и нули, длились легенды о горомании. Остановились они у дома рожков, где воззрились друг на друга вежливо, но без жалости, ища перемен в распределении жира, а тем временем насасывая с более-менее метафорическим вниманием мороженое у себя в рожках. Когда еще обе ходили в девочках, одной встречи взглядами бывало достаточно, чтобы они повалились от хохота, который мог не стихать весь день, но весьма ценимые улыбки Че сегодня были всего лишь скупыми быстрыми полароидами самих себя. Снова из-за маминого молодого человека. «У тебя хотя бы комплект? Ты не полуличность», — бормотала бывало Прерия. «Мама, которая весь смотрит MTV, и ее дружок, который превращается в мудилу вселенной с двух больших букв, стоит ему засечь хоть дюйм подростковой кожи. Точняк, семья года, если хочешь. Могу с прульником познакомить. Только не забудь надеть что-нибудь покороче». И это еще когда он ее только доставал. Еще перед тем, как они начали ебаться. Чего мать ее, узнав, так и не предъявила прульнику в лицо, а вместо этого накинулась на Че и обвинила во всем ее. «Говно все это на меня вывалило, — говорит, — жалеет даже, что вообще меня родила!» Пристально наблюдая, как это принимается, но Прерия вся обратилась в сочувствие и успокоительное касание. Уже много лет у них не прекращался этот семинар по проблеме мам, категории которой мать Че Дейна чести делала не очень много. Напряжение в доме нарастало до взрывоопасного уровня, когда Че принималась клеить прульника, которого терпеть не могла, у мамы на глазах, лишь бы ее позлить, после чего Хай не смолкал всю ночь, и Че стопотом свинчивала из дома, поклявшись, что на этом все. По неделям где-то бановала, за деньги обращалась ко все более отчаянной срани и обществу довольно причудливых молодых господ. У кого-то из носа течет, кто-то в курсе, где им денег взять, у кого-то последний звонок прозвенел, кто-то в банде успел поиграть, часто в ситуациях, опасных для ее здоровья, покуда единственным шансом не оставалось заместись, чтобы Дуэйна снова приехала и вытащила ее. Делать чего она была не обязана, однако делала всегда. Объятия и слезы устала сержанта, вопли «Моя крошка!» и «Я люблю тебя, мама!» Че возвращалась домой. Прульник приветственно ей лыбился, и цикл повторялся сызнова. А хомут ее всякий раз прирастал на новые страницы. «Конечно, хорошо, что ты красивая, Прерия, обожатель подголосок, мечтательно. Помнишь, мы как-то у бабки моей Дотти были, лет 6 или около того. Воскресенье еще там дождливое, а понедельник впереди такой, что, мама, не горюй. Я помню, посмотрела на тебя в рекламной паузе и думаю, я же ее всю жизнь знаю». «В 6? Так долго соображала?» Они фланировали с компанейским видом под какую-то мозгоблевотину нового века с заглавных букв, что моросило из системы ГС. «Мамы! Палка о двух концах», — объявила Че. «Верняк! Но попробуй без одного пожить. Тебе в «Чайке» понравится, Прер, ту, что там девчонок как раз по такому штырит. Они вместе тройками тусят. Одна мамочка, вторая папочка, а одна их мелкая детка, крутая, мягонькая и беззащитная. Я прикидываю, какая разница тут в семье жить или на нарах париться? У меня поэтому такая тяга сбежать все время, а особо сейчас. Помнишь, у Прульника коллекция графинов с Элвисами была? А один там любимый, помнишь? В нем он кислый затор держал, выставлял только к суперкубку. И себе на день рождения. У него еще такая полноцветная глазировка с металлической искрой. Только не говори, что... Скажем так, та старая песнюха Пэтси Клайн «Я разбиваюсь на куски». Так вот, король ее только что спел. «Ты же мне рассказывала, он спать с ним ложился, как с плюшевым Мишуткой. На волосок была. Даже видно, как его рвет на части, то ли за мной кинуться, то ли бурбон свой драгоценный спасать. Я, когда выбегала, последнее заметила, он с пола пытается отсосать, что сумеет, только все время мелкие осколки Элвисовой головы выплевывать надо». Но на меня посмотрел эдак, а на роже сплошное смертоубийство. Знаешь, когда так смотрят? Прерия поняла, что не знает, и тут же кольнула грустью. Че-то это известно. — Так какого ж хуя? — спросила тихо Че. — Мне теперь? — Мне, господа... Из растянутых лимузинов все время эти деловые предложения делают, и некоторые я уже обдумываю всерьез. Девочки передвинулись к Мейсис, где Че, плавная и без напряга, обрабатывала отдел нижнего белья паучи легкими пальчиками, а Прерия прикидывала, блокируя ее от тех универмажных камер, что они сумели засечь, не убавляя головокружительного подросткового монолога. Мальчишки, звезды звукозаписи, подружки, войнушки, хватая товар наугад, поднимая его со «что скажешь», вовлекая розничный персонал в долгие дискуссии о стилях, что больше не выпускаются, а Че как бы между делом продолжала тырить и ховать все своего размера, что было черным или красным или тем и другим, столь незримо, что даже прерия после стольких лет не могла заметить точного мига преступления. Меж тем, особым инструментом, подрезанным из другого магазина, Че умело отстегивала от предметов одежды пластиковые противоугонные фиговины и закапывала их поглубже в другой товар. Все на сравнительно легком, как его бы назвал Брент Масбергер, уровне игры, номер давно отрепетированный и обычно всего лишь для разминки. Но сегодня вместо. Им стало как-то уже ностальгично, дрожка от осенних возможностей разойтись тропами, поэтому каждая выступала перед другой вроде прощального подарка. Две матерые профессионалки. Одна последняя проделка во имя прежних дней, а потом двигаться дальше. Едва Че подросла, чтобы видеть что-то в ветровое стекло, она выучилась водить, и насрать ей было, рано ей самой ездить или нет, даже доживи она до такой старости, чтобы получить права, что, несомненно, добавляло ей образа юной и гадкой. Когда вертеть хвостом, когда нести облом, смотря по обстоятельствам. На трассе ей нравилось кататься где-то на 80, виляя и садясь на хвост передним, чтобы не терять скорости. «Все мы дети магистралей», — пела она, кончики пальцев на руле, сапог на газу. «Все мы дочери дорог, впереди немало мили, сбросить груз не вышел срок. Если мы тебе сигналим, лучше тачку дальше сдвинь, ведь мы падчерицы трассы, скорости у нас в крови». Ни одна ее машина не была ее. Обычно выхаривала их у знакомых мальчишек, а иногда заимствовала посредством рулетки и короткого замыкания у чужих людей. Когда машина в руки не шла, она стопила кого-нибудь и старалась как-то уболтать водилу дать ей порулить. В Южной Калифорнии она быстро могла доехать куда угодно, лишь бы колеса успевали. Саша ее звала «Красным вагоном», с двух заглавных букв, в честь старой междугородней трамвайной системы. Когда они добрались до надежного места, оказалось, что квартира подруги Чофлер восточнее Лабриа и на равнинах, из ракетной своей сумки и у себя из-под рубашки Чей извлекала этот изумительный, пухлый объем нижнего белья. — Что, аквы нет? — спросила Прерия. «Акву они своим женам дарят, милочка», — сообщила ей Че. «Черная и красная». Раскручивая пальчиком с коротким ногтем кружевные трусики от бикини именно в этом сочетании, вот что им нравится видеть на скверной девчонке. «Ночь и кровь», — развила мысль Флёр, которая недавно начала работать профессионально у себя из квартиры и пыталась уговорить Че подвязаться к той же нитке, на которой болталась сама. «Они будто на это запрограммированы, или как-то... О-о-о-эй, мило, Че! Не возражаешь?» «Нет, конечно». Че и сама посреди проскальзывания в короткую невидимую штучку. Прерия смотрела, как они играют в журнальные развороты, и думала, вот странно-то про Зоида. Своего папу, как ему бы наверняка понравилась эта выставка. «Не совсем невинная подростковая мода тут транслируется», — заметила она. «На че оно никогда не смотрелось», — сказала Флёр. «Засунь ее во что-нибудь розовое или белое. Чик!» пальцем по горлу, и ее дворовый авторитет весь к черту. А вот с другой стороны, тебе, моя дорогая, Че, метнув прерию чем-то почти невесомым той же расцветки, Самое место в этом предмете одеяния спертым спецом для тебя. Что оказалось замысловатым, шелковым Тедди, сплошь в кружавчиках, ленточках, рюшечках, бантиках, на которые у прерии краснеющий и возражающий ушло немало времени согласиться и примерить. Когда бы Че так не обходилась с нею, любезно, при помощи ресниц, она неизменно впадала в чудное, теплое офигение на несколько минут за раз. Это продлилось, пока она не вернула себе уличное обмундирование, толстовку, джинсы и кроссовки, и не оказалась снаружи на ступеньках, глядя на Че в раме дверей. Сумерки спускались огромной смазанной кляксой, и жесткий лимонный свет в комнате у нее за спиной. Прерии казалось, что ступени эти — трапа, и кто-то из них двоих отправляется в опасный вояж по стемневшим морям, и очень нескоро на сей раз они теперь увидятся вновь. «Надеюсь, ты маму свою найдешь», — сделав вид, что шмыгнуть носом ее вынудил Кокс. «С прической уже сделай что-нибудь».